Трофим Борисов. Тайна маленькой речки. Из жизни дальневосточных лососей. Глава первая. Кита по-крестьянски. На берегу, у деревушки Новореченской, под золотистыми лучами заходящего солнца, кипела жизнь. Жители поселка еще утром наловили так много киты, что работы с ней хватило до вечера. Женщины разрезают рыбу по хребту, очищая в то же время от кишок и жабр. Мужчины солят, а подростки моют ее в реке, примостившись на плотиках. Самые малые ребята протирают икру и подтаскивают рыбу к бочкам. Бочки расставлены тут же у берега, где выброшена рыба. На всю эту картину ласковое осеннее солнце льет свои лучи, золотит всплески воды, пуповины новых бочек, кучи рыбы и особенно играет на крупных икринках, которые, протертые через грохот червоными каплями, скатываются в большие четырехугольные решета. Так же дружно, как и все, работает семья Филиппа Ивановича Обручева. Сам старик раскупоривает бочки и наливает их на берегу водой для замочки. Его два старших сына солят, а дочь и одна невестка чистят рыбу. Десятилетний сын Обручева Петька и вторая невестка отмывают кровь. Петька, вертлявый и вихрастый мальчишка, с льняными волосами, выбивающимися из-под старого картуза. Носик у него острый, глаза под белесоватыми бровями хитро блестят. Личико маленькое. Одет Петька в старую куртку и полосатые штанишки. На ногах бродни со спущенными голенищами, которые небрежно одеты и слабо завязаны под коленками. Петьке не хочется мыть рыбу, и он все время рвется к дяде Епифану протирать икру. К мойке его привлекли временно, так как Дарья, которая ходила кормить ребенка, не управлялась с мытьем рыбы. На протирке икры Петька чувствует себя мужчиной. Кроме того, на протирке икры свободнее. Когда дядя Епифан заканчивал засолку икры, он протирал ее сам. Освободившись, Петька не теряет времени. Он бежит смотреть, у кого сколько киты. Играет с ребятами, рассматривает особенно больших рыб. Его всегда сильно интересовали большие зубастые самцы-киты. Сегодня ребятишки вскрыли одного самца в надежде найти в нем заглотышей, как они находили их в Щуке и Калуге. Но в нем ничего не оказалось, и Петьку все время мучает вопрос, чем зубатка питается. Мать Петьки дома. Она готовит ужин и глядит за маленькими детьми. Она считается лучшей резчицей в поселке, но последнее время не может из-за боли в пояснице долгое время выстаивать у резального стола. Солнце спускается все ниже и ниже, наступает тишина. И в этот вечер такими славится Амур осенью. Воздух так необычайно прозрачен, небо так необычайно чисто. Заходящее солнце бросает лучи с противоположного берега и на деревушку, и на горы. И когда последние лучи меркнут, все тонет в сумерках. Вот берег через отражение в воде почти сливается с рекой. Уже не видно лодок, развешанных сетей и неводов. Затем в сгущающемся мраке тонут шалаши, бочки, неуклюжие амбарушки. Вскоре потонула и сама деревушка, мигая огоньками окон. Лишь силуэты гор на усыпанном звездами небе отчетливо выделяются своими причудливыми очертаниями. Перед закатом солнца семья Обручева кончила работу и вместе с дядей Епифаном направилась ужинать. Дома на столе в двух чашках дымятся куски отваренной малосольной киты, чашка горячей рассыпчатой картошки в мундирах. Тут же лежит нарезанный хлеб. Малосольная отваренная кита с отваренным картофелем, особенно в горячем виде. Любимое кушанье амурцев. Как крестьяне, так и пришлые рабочие киту называют амурской свининой. Не было дня, в которой в семье низового крестьянина не подавалась бы к столу отваренная кита. Утром среди амурских крестьян Это обязательное блюдо. В обед из соленой киты, особенно из головок и колтычков, приготовляют вкусный борщ. В праздничные дни делают из нее котлеты. В сезон рыболовства кита дает еще одно очень вкусное, питательное и, пожалуй, интересное блюдо. Это пирожки из китовых сердечек, которые трудно отличить от пирожков с мясом. За столом под конец ужина стало довольно шумно. Спор возгорелся из-за той зубатки, которую вскрыл вместе с товарищами Петька. Это был очень большой лох, весом в 34 фунта. Кожа его вся в красных пятнах, а голова, которая больше всего обращала на себя внимание, имела удлиненную верхнюю челюсть с огромными зубами. «Зубатка была большая, страшная», — рассказывает Петька, «и все мальчишки думали, что она пропасть мальков наглотала. Потом мы взяли, да и разрезали ей брюхо, а там ничего не оказалось. А какая это рыба-зубатка?» «Разных пород рыба бывает. Ну вот и такая рыба-зубатка тоже водится», — ответил отец. «Но только это не путевая рыба, так себе. Вот кита несравненно лучше. А почему она не ест ничего?» «А ты что, плавал с ней, что ли?» — засмеялись братья. «Не плавал, а знаю, что она ничего не ела. Мы ведь разрезали ей кишки-то». «Ну и что же?» — спросил отец. «Пустые у нее кишки, ничего нет, как будто и срослось все». «Ну, брат, это значит больная рыба». «А чем кита питается?» Отец недоумевающе смотрит на младшего сына и вспоминает, что он еще ни разу за свою жизнь не задавал себе этого вопроса, хотя только и жил промыслом киты. Быстро справившись с собой, он засмеялся. «К чему тебе это знать? Кормить, что ли, киту собираешься? Ее, брат, кормить не надо. Она и без тебя, брат, корм найдет. Ты вот только когда вырастешь, не зевай, лови киту, а то сам без корму останешься». Петька не успокаивается от шутки отца, а спрашивает у братьев и у дяди Епифана Васильевича. Споры шум усиливаются. Каждый рассказывает то, что слышал о рыбе-ките и о рыбе-зубатке. Рыба-кита и рыба-зубатка — это одно и то же, так как кита, когда она попадает в пресную воду, перерождается в зубатку, поясняет дядя Епифан. «А зачем она перерождается?» — опять спрашивает Петька. Но дядя Епифана, который начал чесать затылок, чтобы подыскать ответ, выручил отец Петьки. «Вы вот что слушайте. Это хорошо, что о зубатке заговорили. Кита-то проходит, меньше ее ловить стали. Так нам, Епифан Васильевич, нужно с ребятами в речку отправляться зубатку ловить. За икрой, значит. Икра тоже вон как играет. До 8 рублев пуд». Сразу все умолкли. Спор прекратился, и старшие семьи начали обсуждать план поездки на речку. Совещание длилось недолго. Было решено, старший сын Федор и Епифан Васильевич пойдут пешком послезавтра прямо через гору ловить зубатку и выпаривать икру, а средний сын Максим с Гольдом Ванькою подымутся рекой на оморочке и доставят к стану соль, бачата, а обратно увезут часть рыбы и всю икру. Петька с замиранием сердца слушает планы старших. Ему очень хочется ехать на речку. Он просит отца пустить его с Максимом. Отец соглашается. Уснула деревушка. Быстро, один за другим, в домиках погасли огоньки. Но чем дальше к ночи, тем ярче разгорались звезды. Неведомо куда всплывали облака. Мощной струей катится Амур, усыпанный блестками опрокинувшегося в него неба. Из степей далекого Забайкалья эти воды, то шумные на перекатах меж холмов и гор, то спокойные между низкими зелеными островами, пробираются к морю-океану и несут ему в дар пески забайкальских степей и лесных великанов, подмытых многоводной рекой Буреей, и много-много листиков травинок. Но ничего не хочет брать старик-океан от реки. Все пески останавливает в устье приливами, все деревья выбрасывает буйной волной на берег. Он богат своими песками. У него на дне вырастают свои причудливые коралловые деревья. И только листочки, травинки, да мелкая пыль порывистыми верховыми ветрами уносятся далеко в море. Но не слушает или не понимает ворчливого старца река. Каждый год несет она к своему устью ил и песок. Каждый год несет сучковатые деревья и коряги. И нарастают из этих песков и коряг новые мели и островки. И незаметно отодвигается устье все дальше и дальше в море. Мощной струей катится Амур, ласкаясь к скалам. А они, очарованные его лаской, не перегораживают ему путь к океану, а дают простор, отодвигаясь далеко друг от друга. Лишь изредка, вероятно, для того, чтобы послушать воркотню струй, сдвигаются великаны и заглядывают в воды, отражаясь в них курчавыми от густого леса вершинами. Мощной струей катится Амур и принимает в себя один за другим притоки, что сбегают с далеких хребтов серебристыми змейками.